Глава 34. Кабинеты службы безопасности здания Приморского финансового центра и, в частности, LFH Financial были расположены в подвальных помещениях без окон, со стенами из крашеного шлакобетона и функциональной металлической мебелью. Но сама система наблюдения, как понял де Агоста сразу же, как вошел сюда, была новехонькая, последней модели, и обслуживали ее люди более чем компетентные. Глава службы безопасности, человек по фамилии Градский, перекачал все записи со всех камер на жесткие диски технической команды нью-йоркской полиции, которая увезла их с собой. Но де Агоста не хотел ждать через несколько часов, если не дней, до просмотра в One Police Plaza. Он хотел увидеть записи немедленно. И Градский любезно предоставил ему такую возможность. У него уже все было готово, когда появились де Агоста и Пендергаст в сопровождении сержанта Карри. «Входите, джентльмены!» Градский был невысоким черноволосым человеком с рядом ослепительно-белых зубов и розовыми деснами, которые он постоянно выставлял на показ, улыбаясь во весь рот. Он скорее напоминал парикмахера, чем специалиста по системам безопасности. Но, наблюдая за тем, как суетится человек в просмотровой, подключает одно, соединяет другое, выстукивает что-то на клавиатуре, де Агоста понял, что им чертовски повезло. Большинство начальников службы безопасности не расположены к сотрудничеству, а иногда и вообще враждебны. Этот парень явно хотел угодить и, несомненно, понимал, что делает. «Что именно вы бы хотели увидеть?» — спросил Градский. «У нас множество камер, и только за прошлый день записано более 1000 часов видео. Мы скопировали все вчерашние записи для ваших людей». «Мне требуется совсем простая штука. У дверей внутреннего кабинета есть камера. Я хочу, чтобы вы показали мне эту запись и начали ровно в тот момент, когда были обнаружены тела, а потом прокрутили запись назад с удвоенной скоростью». «Хорошо». У Градски ушло всего несколько минут, чтобы вывести запись на экран и пригасить свет в комнате. Изображение было удивительно четкое. Вид под широким углом на двойные внутренние двери и площадь вокруг со столами по обеим сторонам. Запись началась с изображения человека, который нашел тела. Он сидел, уронив голову на руки, а на диване рядом с ним лежала секретарша. Потом они вскочили, мужчина утащил женщину на руках в кабинет. Несколько мгновений спустя они появились, идя спиной вперед, и мужчина попытался открыть дверь, но ручка не поддавалась. Женщина пыталась помочь ему, потом она вернулась за свой стол, а мужчина исчез из виду. Двери оставались закрытыми, а люди толпами входили в наружный кабинет и выходили из него. Секунды продолжали бежать против хода времени. Наконец, двери открылись, и из них появился человек с большим ящиком для инструментов. Двигаясь спиной вперед, он вошел в двери наружного офиса и исчез из виду, когда двери захлопнулись. «Остановите», — попросил де Агоста. Градский остановил кадр. «Давайте вперед, в замедленном режиме». Градский стал прокручивать запись вперед, и теперь дверь открылась, и из нее вышел человек. «Остановите», — снова попросил де Агоста и уставился на экран. Кадр был на удивление четким. «Это наш человек, да? Он последним вышел из кабинета, после него остались мертвые тела. Это точно должен быть он!» Он посмотрел на Пендергаста, почти готовый услышать возражение. Но нет. Пендергаст сказал: «Ваша логика безупречна. И посмотрите, что он несет. В такой ящик уместятся и меч, и две головы. И время точно соответствует времени смерти, указанному судмедэкспертом. Черт побери, это он! Похоже, это не вызывает сомнений. Но кто он? Д'Агоста повернулся к Градски. Вы видели его прежде? Градски прокрутил кадр туда-сюда, выделил лицо человека, увеличил, усилил резкость с помощью программы. Знакомое лицо. Кажется, он здесь работает. Черт, это же МакМерфи! Кто он такой? Градски нажал клавишу, и на экране появился файл с личными делами сотрудников. Там обнаружилась фотография этого человека, его имя. Роланд МакМерфи, помощник вице-президента. И все его личные данные, телефон, адрес на Колумбус-авеню, все. Вот он, наш парень. Наконец-то. Д'Агоста с трудом сдерживал торжество в голосе. Промычал Градски. Я так не думаю. Что вы имеете в виду? МакМерфи. Я вообще не могу представить его в такой роли. Он один из тех нескладных парней, ну, вы понимаете, с двойным подбородком, ипохондрик, коллекционер бабочек, виолончелист. Всегда спешит, будто боится, что его высекут. Иногда такие вещи делают ребята, на которых ни за что не подумаешь, — заметил Д'Агоста. Они взрываются. Мы можем выяснить, на месте ли он. У нас цифровая фиксация всех, кто входит в здание и выходит. Градский полистал какие-то файлы на экране. Вот тут записано, что он сегодня не появлялся на работе. Кажется, сообщил, что болен. Значит, он сказал, что болен, а потом проскользнул внутрь, сказал Д'Агоста и тут же повернулся к Карри. Отправь две патрульные машины с поддержкой на его адрес, и чтобы команда спецназа была готова. Давай. Да, лейтенант. Карри отошел в сторону, достал телефон и принялся звонить. Градский откашлялся. Хотел бы заметить, что ваше предположение о том, что он проскользнул внутрь, трудно реализуется, а скорее даже вообще невозможно. У нас здесь система безопасности по последнему слову техники. Позвольте мне задать вопрос, — тихо произнес Пендергаст. Да, конечно, — кивнул Д'Агоста, посмотрев на агента. Убийца вышел из кабинета в 4:01. Сколько времени нужно, чтобы спуститься оттуда до главного входа? «Я бы сказал, 6-8 минут», — ответил Градски. «Отлично. Давайте посмотрим камеру в вестибюле в 4:07. Узнаем, не вышел ли он». Градски нашел нужную запись, и через минуту они действительно увидели человека с футляром для виолончели на выходе из здания. «А теперь прокрутите назад запись, первоначальную запись в кабинете, чтобы посмотреть, как он входит». Они прокрутили изображение обратно и увидели, как этот человек появляется в дверях, а потом исчезает из виду. 3:50, отметил Пендергаст. «Теперь мы знаем, что убийство произошло в течение 11 минут между 3:50 и 4:01. Отлично. Мистер Градски, давайте переместимся в вестибюль на 3:42, чтобы увидеть, как он ходит в здание». Д'Агоста наблюдал за манипуляциями Градски. И ровно в 3:42... они увидели, как этот человек входит в дверь. Он появился из вращающейся двери, сразу же подошел к электронной проходной, провел своей карточкой пропуском, и ворота перед ним открылись. «Что показывали часы, когда он использовал карточку?» — спросил Пендергаст. 3:43:02, — сказал Градский. «Пожалуйста, Проверьте по вашему журналу, кто вошел в здание в эту секунду. Да, логично. Градский еще немного постучал по клавишам, потом нахмурился, глядя на экран. Он долго смотрел, вытянув губы. Попробовал еще раз. «Ну?» — спросил Д'Агоста. «И кто же?» «Никто. Никто не входил в это время». В этот момент из дальнего угла появился Карри, успевший сделать несколько звонков. «Лейтенант!» «Что там?» «Роланд МакМерфи весь день лежал в больнице с калоприемником». Они вышли из вестибюля на площадь перед Приморским финансовым центром, где собралась шумная толпа, кричащая и размахивающая плакатами. «Только не еще одна демонстрация», — простонал Д'Агоста. «Какого черта им теперь нужно?» «Понятия не имею», — сказал Карри. Д'Агоста обвел взглядом бурлящую массу, и у него начали закрадываться подозрения насчет происходящего. Вообще-то тут были две группы протестующих. Одна размахивала плакатами и кричала лозунги типа «покончим с 1%» и «обезглавить корпоративных рвачей». Эти люди относились к молодой, непрезентабельной части собравшихся. Почти такую же толпу Д'Агоста видел несколькими годами ранее во время протестов «Захвати Уолл-стрит». Другая группа сильно отличалась от первой. Многие из этих людей тоже были молоды, но в пальто и при галстуках. Они скорее походили на мормонских миссионеров, чем на радикальных леваков. Они ничего не кричали, просто молча держали плакаты с разными лозунгами типа «Кому ты принадлежишь?», «Добро пожаловать на новый костер тщеславия», «Лучшие вещи в жизни вовсе не вещественны» и «Вещизм неизлечим». И хотя обе стороны вроде бы сходились во взглядах на деньги, как на порочную материю, но на площади слышались оскорбления, и то там, то тут возникали потасовки, учащавшиеся по мере того, как с прилегающих улиц приходили все новые люди и присоединялись к толпе. Д'Агосте бросился в глаза человек, который показался ему лидером более спокойной группы. Худой, седоволосый, в грязном пуховике поверх одеяния, напоминающего монашескую мантию. Человек держал в руках плакат, на котором было написано «Тщеславие». Под словом «тщеславие» виднелось примитивное изображение костра. «Эй! Посмотрите-ка на этого парня. Кто он, по-вашему?» Пендергаст взглянул на человека. «Бывший иезуит, судя по потертой сутане под пальто. А плакат — явная аллюзия на костер тщеславия Савонароллы. Довольно занятный поворот нынешней ситуации. Как вы думаете, Винсент? Нью-йоркцы никогда не перестают меня удивлять». В голове у Д'Агоста остались туманные воспоминания о психе по имени Савонаролла из истории Италии, и больше он ничего не мог вспомнить. «Эти тихие, они пугают меня больше, чем отбросы. Они именно то, на что они похожи». «Верно», — сказал Пендергаст. «Видимо, мы имеем дело не только с серийным убийцей, но и с целым социальным протестным движением, или даже двумя». «Да, и если мы как можно быстрее не раскрутим это дело, то в Нью-Йорке начнется какая-нибудь поганая гражданская война», —